И каждый день он сам ходил на рынок и своей рукой покупал все нужное, чтобы раб не истратил больше, чем следовало и положено. А приготовив помещение для пира и поставив столик с яствами и вином, отправлялся к городским воротам Багдада и ждал появления какого-нибудь иноземца. И, увидев чужестранца, он вел его к себе в гости, ужинал с ним, пил, веселился и бражничал, а потом он укладывал гостя спать, а наутро говорил ему: «Уходи с миром». А Абуль-Хасан знал всякие шутки и остроты, от которых рассмеется даже кирпич. Отпустив чужеземца, которого угощал, Абуль-Хасан никогда не угощал его второй раз. И если ему встречался иноземец, которого ему уже приходилось угощать, то он переходил на другую улицу, чтобы тот его не увидел. Так Абуль-Хасан провел некоторое время, и однажды, когда он сидел у ворот Багдада, ожидая, пока пройдет чужеземец, чтобы пригласить его в гости, вдруг в городские ворота украдкой вошел халиф Харун ар-Рашид в одежде чужестранца. А дело в том, что Харун ар-Рашид вследствие своего великого правосудия и любви к справедливости постоянно ходил тайком по городу и разведывал, каково положение подданных. А в начале каждого месяца он тоже ходил переодетый, чтобы посмотреть, как ведут себя правители и как они вне Багдада поступают с народом в отношении справедливости, обид и правосудия. И вот когда халиф входил в ворота города Багдада, одетый в одежду масульского купца и сопровождаемый своим рабом Масруром, Абуль-Хасан увидел его, поднялся и быстро пошел ему навстречу. Он стал упрашивать халифа побывать у него в гостях, говоря: «Послушай, о чужестранец, я приму тебя со всяческим уважением и почетом, но при одном условии. Ты проведешь у меня лишь сегодняшнюю ночь, а утром уйдешь своей дорогой и не возвратишься ко мне больше ни разу». И когда халиф услыхал приглашение с оговоркой, что он проведет у хозяина дома лишь одну ночь, а утром уйдет своей дорогой и больше не вернется к нему, ему захотелось узнать, какова причина такого условия. И почему этот человек приглашает чужестранца на одну ночь и не приглашает его вторично? И халиф согласился на это предложение, и Абуль-Хасан пошел впереди него, а халиф шел сзади, пока они не достигли жилища Абуль-Хасана. И Абуль-Хасан ввел халифа в красивую, богато убранную комнату, где было полным-полно китайского фарфора, шелковых одеял и ковров, шитых золотом молитвенных ковриков и бархатных подушек. И халиф сел, а Абуль-Хасан пошел и принес столик, уставленный блюдами с домашними и дикими голубями, курами и другими изысканными кушаньями и драгоценными яствами, и сел за столик с халифом, своим гостем. И они стали есть, пить и веселиться, и халиф ел с большой охотой, а когда они насытились, раб принес им таз и кувшин, и они вымыли руки, а потом Абуль-Хасан пошел и принес свежие сушеные плоды, сласти и вино, старое, прозрачное, и поставил перед халифом бутыль. Он сам сел с ним рядом и наполнил чашу и воскликнул: «Снизошла на меня тысяча благодатей! О, гость мой! Это чаша за твое здоровье!» И ему захотелось пошутить, и он молвил: «О, гость мой, я хочу открыть тебе тайну. Когда петуху хочется напиться, он скликает кур, своих подруг, и те думают, что это он такое говорит. А я скажу тебе, он говорит им: из любви к вам за ваше здоровье. И я тоже говорю: из любви к тебе за твое здоровье. Пей на здоровье и в удовольствие», — сказал халиф и расхохотался, и понял он, что Абуль-Хасан — человек беспутный, и ему стало весело. А потом Абуль-Хасан налил чашу дополна и увидел, что халиф сидит перед ним молча, чинно и благородно, не говоря ни слова. И тогда Абуль-Хасан подал ему чашу и сказал: «О чем ты задумался, мой гость? Что думать, коли есть Аллах? Ты предполагаешь, а он располагает. Возьми, выпей, и придет к тебе от вина нежданная ясность рассудка. Избавь нас от тех, кто вечно думает и гадает, как те, что носят на плечах свинец. Забудь заботы и тревоги, которые сокращают жизнь, не упуская ни минуты счастья и радости. Знаю, мой гость, никто не знает, где счастье, кроме меня. Пей же, я покажу тебе, в чем счастье.